Артист, снимите штаны. Ах, какое это было тревожное время. Мы заканчивали четвертый курс весной 1954 года. Последний курс учебного заведения. Дальше кто куда. Наступила пора показов. С Тайкой мы ходили из одного московского театра в другой. Перед художественными руководителями или целыми худсоветами играли отрывки, сцены из дипломных спектаклей, читали прозу и стихи. И иногда наши выступления смотрели до конца, иногда останавливали. Спасибо, вам сообщат. Приезжали режиссеры из провинциальных театров. Эти приглашали в труппу без показов. Училище Щукина имело добрую славу, и то, что мы талантливы и хорошо выучены, принималось на веру. Но вот разнесся слух, что из Ленинграда приедет подбирать актеров сам Николай Павлович Акимов. Имя Акимова у вахтанговцев старшего поколения связано со скандальной постановкой вахтанговцами «Гамлета» в начале 30-х годов. В акимовском спектакле «Гамлет» тогда играл толстый, лысый, низкорослый Анатолий Горюнов. Все знали и помнили его по фильму «Вратарь». А наш профессор Анна Алексеевна Орочка, играя королеву Гертруду, выезжала на сцену на живой лошади и заставляла бедные животные вставать на дыбы над оркестровой ямой театра. Имя Николая Акимова для вахтанговцев — это в первую очередь воспоминания об их молодости. Причем у некоторых наших преподавательниц имя Николая Акимова вызывало еще, как мне кажется, и особый блеск в глазах. И вот теперь этот самый Николай Павлович Акимов, много разбитый и перебитый за формализм, за космополитизм и прочие грехи, приехал в Москву набирать труппу молодых артистов в театр имени Ленсовета, куда его перевели, точнее, сослали из созданного им театра комедии. Остановился прославленный и опальный режиссер не где-нибудь, а в гостинице «Москва». Нам назвали нескольких, на кого у Акимова есть виды, среди них и меня. Назначили часы прослушивания, просили не опаздывать. Акимов до противного пунктуален. Я зычно начал читать монолог Бориса Годунова, а Николай Павлович, прервав пушкинский монолог о кровавых мальчиках, в глазах спросил: «Молодой человек, а вы могли бы снять брюки?» «Брюки?» — он пояснил. «Я собираюсь ставить шиллеровского Дон Карлоса, и мне нужен актер на роль маркиза Позы. А костюм маркизы Позы, сами знаете, колет, короткие штанишки и рейтузы, и от вашего вида в костюме, и, соответственно, от ваших ног многое будет зависеть. Ну-ка!» Поспешно, путаясь в одежде, я продемонстрировал Акимову ноги. «Можете дальше не читать, мне все ясно». Потом он передал через нашего педагога Александру Исаковну Ремезову, что я могу готовиться к жизни в Ленинграде. Я негодовал. «Так, значит, меня взяли на роль маркизы Позы за ноги? Нет?» И тем же образом, через Александру Исаковну Ремезову, я передал Акимову, что в Ленинград ехать не могу, мама недавно овдовела, я единственный сын и прочее. Потом меня не раз брали на роли в кино именно за что-то, за широко расставленные глаза, за круглое лицо, за длинный чуб, еще за что. Не помню, но хотя бы за ноги. Кинорежиссер Леонид Луков любил каламбуры. «Я тебя выбрал в картину за глаза», то есть без проб, и за глаза. Спустя лет пять, я жил тогда уже в Ленинграде и работал в Академическом театре имени Пушкина, великой тогда питерской Александринки. Николай Павлович Акимов пригласил меня еще раз к себе в театр. Он уже вернулся в свой театр комедии и собирался ставить байроновского «Дон Жуана». Я пришел в его кабинет-мастерскую. Помню, что меня поразил мольберт, занимавший центр служебного кабинета режиссера, художественного руководителя театра. На мольберте прикреплен чей-то незаконченный портрет. «Ну, и как вы живете? Что играете?» Я поведал о моих более чем скромных успехах на сцене театра имени Пушкина. «Да, я слышал, что вы недовольны. Слушайте, а зачем вам губить себя в этом желтом доме напротив? Вы не выплывете там, а потеряете годы и годы». Желтым домом напротив он всегда называл охристое здание Александринки. Отчетливо, как на праздничной открытке, оно виднелось из окон его кабинета. Но я и тогда не согласился идти к нему, хотя Николай Павлович предложил мне одну из самых высших ставок в его театре. Но колесо фортуны сделало очередной поворот, и через какое-то время я оказался на улице и без всякого театра. Сначала ушел из театра имени Пушкина, через пару лет из театра имени Ленинского комсомола. Я помотался с идеями создать молодежный театр, а потом укатил на многомесячные гастроли по стране. И вот, вернувшись в Ленинград, при случайной встрече с Акимовым я попросил принять меня в его труп. Я, кажется, созрел, чтоб прийти в театр комедии, — нагловато сказал я. Николай Павлович улыбался. 10 лет назад вам было 23, и у вас были стройные ноги. Я предложил вам ставку ведущего артиста, каким вы просто не могли еще быть, но вы отказались. Прошло 5 лет, и я снова пригласил вас на этот раз из желтого дома напротив. Я имел на вас виды, предлагал, как мне помнится, хорошую роль, еще более высокую ставку. Вы отказались. А теперь вы сами проситесь ко мне в театр и, естественно, претендуете на положение, к которому уже привыкли в других театрах, но цена ваша упала как раз на эти две категории. И он улыбнулся мне, глядя прямо в глаза. У него была загадочная улыбка. Так, пожалуй, улыбается Вольтер на знаменитой скульптуре Антокольского. Николай Павлович о своем лице говорил, что с таким лицом не рождаются, они делаются. Его делают. Я вспоминаю его удивительно ладную внешность, всегда в отлично сшитых из дорогой материи костюмах, в добытых ценою черт знает каких ухищрений, замечательных заграничных туфлях, его галстуки и громадные манжеты из-под края рукавов, его мундштук с сигаретой. Да, такого класса особи не рождаются, они делают сами себя. Потом мы не раз встречались в доме актера, и всегда на меня он смотрел пристально и с вольтеровской улыбкой. Акимов считался одним из самых ярких рассказчиков, его каламбуры и характеристики передавались из уст в уста. Помню его выступление в Доме кино, где устроили встречу с Николаем Павловичем, так что вернувшимся из Америки. Акимов сопровождал свой рассказ слайдами и вдруг заявил следующее. Я все время искал глазами сцены унижения и притеснения негров в Америке, и, вы знаете, не нашел. Тогда это выглядело необычайной смелостью. А еще я оказался свидетелем сцены, места которой в широкоэкранном кино. Сначала немного истории. Когда Николая Павловича Акимова обвиняли в космополитизме и низкопоклонстве перед Западом, в формализме и прочем, когда его лишили и кафедры в театральном институте и театра комедии, одной из тех, кто участвовал в компании травли, кто бросал на него камни, была великолепная театральная художница Софья Юнович. Она была не просто его ученицей, она работала его ассистентом на кафедре в театральном институте и вообще была очень близка к Акимову. Не думаю, что ее выступление против космополита Акимова, насаждающего чуждые нашему народу вкусы и взгляды, могло быть искренним. Вероятно, сработала партийная дисциплина, но, как бы там ни было, свой голос в хор гонителей вписала и она. Акимова подвергли обструкции, его буквально смешали с землей. А теперь запомнившийся всему театральному Ленинграду эпизод. Со времени борьбы с космополитами прошло немало лет. Все эти годы Софья Юнович старалась избегать встреч с Николаем Павловичем. Ленинград — город большой, можно не встречаться годами. Но Ленинград — город маленький, все равно встретишься. Тем более, если работаешь в той же Брашке, в театре. Во Дворце искусств на Невском проспекте проходит выставка работ талантливой, повторяю, талантливой, театральной художницы Софьи Юнович. В громадном зале дворца собрался весь театральный Ленинград. Там развернута впечатляющая своими масштабами выставка Софьи Юнович. Эскизы, декорации и костюмов в рамах висят на стенах. театральные макеты в витринах у стен, а в середине зала столпились приглашенные. Человек 200 ждут начала официального открытия выставки. Софья Юнович тоже ждет приветственных речей, подношений, а пока ля фуршет, вино, пирожки, и вдруг разнеслось, приехал Акимов. Я увидел, как вдруг вся масса гостей расступается к стенам, образуя коридор, проход от двери в зал к столу президиума и к Софье Юнович. И по этому живому коридору идет Николай Павлович Акимов. Софья Юнович выдерживает характер, да она побледнела, но держится. Акимов идет прямо к ней, он идет легкой походкой, как бы плывет над паркетом. Он улыбается и очень издалека протягивает к ней руку для дружеского рукопожатия. Потом он остановился в трех шагах от Юнович, и в мертвой тишине все услышали голос Николая Акимова. — Скажите, Сонечка, вас пытали? Мы с Витей Харитоновым посетили вдову Николая Акимова, замечательную актрису Елену Юнгер, незадолго до ее кончины. Квартира-музей мастера, режиссера и художника казалась совсем небольшой. Две комнатки были отведены под его работы. На стенах известные по многим репродукциям портреты его современников Евгения Шварца, Георгия Товстоногова, Ирины Зарубины, Константина Симонова, Яна Фрида. Диву даешься, как точно Акимов ухватывал в своих портретах внутреннюю суть модели, как изящно шел его карандаш. Уж совсем старенькая, но все еще держащаяся ровно, Елена Владимировна угощала нас чаем и не отказалась от рюмочки для блеска глаз. Она сказала мне: «А Николай Павлович, помнить, хотел, чтобы вы сыграли у него». Я уж не помню, кого и в какой пьесе, но в трико или в лосинах, именно в трико или в лосинах, вы не помните, что это была за вещь?